Глава четвертая. Жильберта в Версале. Женевские друзья Жан-Жака не хотели более откладывать издание исповеди. Жерарден, хотя и опасался, что эта книга приведет к новым сильнейшим нападкам на Жан-Жака, вынужден был сдаться. Исповедь появилась. Она произвела впечатление совершенно обратное тому, какого ждал Жерарден. То, что Жан-Жак так беспощадно обнажал свою жизнь и свою душу, волновало читателей. Они восторгались его фанатическим правдолюбием. Им казалось, что исповедь вскрывает сокровеннейший источник их собственных чувств и многих их мыслей, до той поры необъяснимых. Автор, представавший перед ними в исповеди, сочетал в себе благороднейшие эмоции с чувствительностью и возбудимостью, которые граничили с безумием. Первые вызывали восхищение и любовь, вторые — сочувствие. Отныне, считали они, можно выражать вслух такие мысли и высказывать такие убеждения, в которых до сих пор никто и себе не осмеливался признаться. Исповедь вознесла славу Жан-Жака до небес. Жильберта де Латур находилась в Париже, когда книга вышла в свет. Мосье Рубине принес ей исповедь. В этот вечер она была звана на бал к маркизе де Сен-Шамон, она не поехала на бал, после обеда сразу же ушла к себе и начала читать. Она лежала в постели, в своей прелестной спальне, мерцающий свет свечей падал на строки, чистосердечно раскрывающие жизнь этого пресловутого Жан-Жака. Читала быстро и жадно. Время от времени все же выпускала книгу из рук и закрывала глаза, и тогда ей чудилось, будто она слушает Фернана, который рассказывает о людях и делах, описанных в книге. Голос Фернана отчетливо раздавался в комнате, его слова и слова книги сливались воедино. С каждой новой страницей исповедь вызывала в Жильберте все большую брезгливость. Первое впечатление от Жан-Жака, когда она увидела его в вестибюле Эрминонвильского замка, ее не обмануло. Здесь, в этой книге, он сам громогласно заявляет всем, кто желает слушать, что он жалкий, смехотворный, нечистоплотный, слабодушный, больной и неаппетитный человек. И перед ним все падают ниц. Слепые они, что ли? Апостолом правды они величают его. Не видят они, что ли, что у него что ни слово, то ложь? Отдельная страница, взятая сама по себе, звучит убедительно, но уже последующая опровергает предыдущую. Он попросту не способен говорить правду, этот Жан-Жак. Любое событие теряет для него свою правдоподобность в ту самую минуту, когда оно происходит. Преследуемый своими эмоциями, он бросается из одной крайности в другую, все у него колеблется, для него нет ничего устойчивого. Можно ли такое шатание? Такую неустойчивость выдавать за философию? Она покорно благодарит за подобную философию. Это просто черт знает что, одно кривляние. Жильберта захлопнула книгу, задула свечи, попыталась заснуть. В ушах ее звучала песенка. «Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь». И опять она думает о Фернане, да еще под неотступную мелодию нелепой песенки Жан-Жака. Тысячи раз она клялась себе не вспоминать больше о нем. Фернан — это прошлое, отжившее. Он продал свою душу и тело этому лжепророку, во имя него искалечил свою жизнь. Так нечего ему еще и ее жизнь калечить, все кончено. Но, увы, далеко не все кончено, и незачем себя обманывать. Путешествуя с дедушкой по Швейцарии и Италии, она, любуясь горной вершиной или озером, или городом, невольно думала, а что сказал бы Фернан, глядя на них? Из чего это вдруг ей взбрело в голову интересоваться новым светом? Чего ради она читает так много книг об Америке? Все-таки возмутительно, что Фернан совсем не дает о себе знать. Уж отсюда он, во всяком случае, мог бы писать почаще и пообстоятельнее. Встречаясь с мосье де Жерарденом, дедушка всегда из вежливости справляется о Фернане, но маркиз и сам почти ничего не знает, сын пишет им очень редко. Когда французский экспедиционный корпус под командованием генерала Рошамбо высадился в Америке, Все они надеялись, что Фернан вступит в эту армию. Но упрямый мальчишка остался в армии генерала Вашингтона, а когда маркиз за это упрекнул его в письме, Фернан и вовсе умолк. Напрасно, все же она не поехала сегодня на бал к маркизе де Шан-Шамон. На таких вечерах она всегда отлично веселится. Разве это предосудительно? Прав, что ли, Фернан, утверждая, что только пустым, ветреным созданием может доставлять удовольствие обществу любезных, изысканных, холеных и изящных людей? Конечно, Матье будет на балу. И, конечно, ему будет очень недоставать ее. Ей следует быть с ним поласковее, не мучить его так. Вот уж больше года, как умер отец Матье, оставив ему в наследство все свои высокие титулы и звания, два ветхих замка и долги. Матье сразу избавился бы от забот и хлопот, согласись он занять один из тех высоких военных или дипломатических постов, которые в любую минуту были к услугам высокочтимого и сиятельного сеньора, мессира, Матье Марии, графа де Курселя. В том, что он уклоняется от назначения, повинно только Жильберта. Он не желал служить генералом в каком-нибудь провинциальном городе или стоять в качестве посла при иноземном дворе. Ему хотелось оставаться в Версале, поближе к ней. Матье никогда не говорил ей о своих чувствах, не навязывал ей свои руки. Он чертовски горд, но она-то знает, он ждет только благосклонного намека, и тогда он заговорил бы. Долго ли она еще будет его мучить? Он добивается ее отнюдь не для того, чтобы подкормить свои захеревшие владения ее деньгами. Он отверг многих богатых наследниц. Жильберта знала об этом от мосье Робине. Но немножко ему придется еще подождать. Перемирие с Англией подписано. Фернану больше нечего делать в Америке. Его возвращение не может, конечно, что-либо изменить, но на последний разговор по душам он все-таки вправе претендовать. Мосье де Жерарден, приехав с очередным визитом в замок Латур, рассказал, что, вопреки его ожиданиям, сын не вернется с французской армии. Больше того, Фернан отправился в Вест-Индию, в Сан-Доминго, и собирается там обосноваться. Маркизу, пожалуй, вовсе не хотелось рассказывать об этом, но сердце не стерпело, и слова вырвались сами собой. Жильберта стиснула зубы и промолчала. В эту ночь она в десятый раз старалась представить себе жизнь с Матье. Возможно, что ему все же захочется сделать служебную карьеру. У нее же нет ни малейшего желания жить в провинции или в чужих краях. Несколько месяцев в году можно, конечно, проводить в Париже и в Версале. В эти месяцы она даже готова, как этого, несомненно, желает Матье, подчиниться чопорному этикету двора, но большую часть года ей хотелось бы жить в деревне, в Сен-Вигоре или в Латуре, или в одном из ветхих замков Матье. Об этом она должна договориться с ним твердо и определенно. Жильберта нахмурилась. С Фернаном ей не пришлось бы заранее договариваться о таких вещах. На следующий день она поговорила с мосье Робине. «Не первый год принимает она ухаживание Матье де Курсель», — сказала Жильберта. За это время почти все ее ровесницы вышли замуж. Ей кажется, что она любит де Курселя, и ей хотелось бы знать, посоветует ли ей дедушка выйти замуж за Матье. Робине пришлось сделать над собой усилие, чтобы его красное четырехугольное лицо не дрогнуло и оставалось спокойным. Перед ним стояла та же задача, что и в тот раз, когда Жильберта поведала ему о планах Фернана уехать в Америку. Мосье Робине ничего не имел против брака Жильберты с Матье, но теперь еще больше, чем прежде, он не мог себе представить, как он будет без нее жить. В своем обычном, слегка ироническом тоне он сказал: «Нелегко мне быть твоим советчиком в этом деле, доченька. Мне очень не хочется потерять тебя. Я, как видишь, заинтересованная сторона. Но, дедушка, о том, чтобы мы жили с вами врозь, нечего и думать, — бурно возразила Жильберта. — Мы, разумеется, будем жить у вас или вы у нас, — Робине усмехнулся про себя. Несмотря на взаимную вежливость, его отношения с этим высокоаристократическим Матье нельзя было назвать сердечными. Он сказал: Я очень сомневаюсь, чтобы владетельный граф Курсель пожелал жить со мной под одной крышей. Значит, есть еще одно обстоятельство, о котором я должна четко договориться с Матье, — подумал Жильберто. Если вы действительно не возражаете, дедушка, то ваш правнук будет именоваться Мосье де Курсель, — сказала она. На ее лице, однако, Робене увидел ту же едва заметную и недобрую улыбку, что и на похоронах Жан-Жака. На одно мгновение мосье Робене заколебался, но затем сказал: «В таком случае твой сын будет именоваться еще и мосье де Сен-Вигор, доченька. Некогда Сен-Вигор принадлежал Курселям, и если это поместье попадет в руки одного из их потомков, то к нему перейдет и титул». Жильберта покраснела от удовольствия и немножко от смущения. Сен-Вигор представлял собой поместье, состоявшее из нескольких селений. Это был очень ценный свадебный подарок. — Благодарю вас, дедушка, — сказала Жильберта. При следующей встрече с Матье она задала ему вопрос: «Как вы относитесь к моему дедушке?» Несколько сдержанно он ответил: «Мосье Робине очень умный и преуспевающий делец, об этом знает вся Франция». «Я люблю дедушку», — горячо, с необычайной страстностью сказала Жильберта, — «и никогда не расстанусь с ним, ни за что на свете, понимаете ли вы это, граф Курсель?» На красивом, удлиненном лице Матье отразилось недоумение, раздумье, огорчение. «Понимаю», — ответил он и низко поклонился. А Жильберта продолжала: «Кроме того, от своего мужа, кто бы он ни был, я потребую, чтобы он по меньшей мере полгода проводил в деревне. Вы не находите это требование чрезмерным, граф Курсель?» «Конечно, это серьезное требование», — ответил было Матье, но, уловив выражение ее лица, поспешно добавил: «Впрочем, нет, не чрезмерное». «Вот вы, например, согласились бы с таким порядком?» — спросила Жильберта. Матье опять чутко призадумался, затем торжественно и решительно произнес: «Согласился бы». «Благодарю», — сказала Жильберт. Матье, еще не смея поверить своему счастью, смотрел на Жильберту со слегка одурелым видом. Он глядел на ее лицо, такое милое, свежее, смелое и умное, озаренное сейчас чуть застенчивой улыбкой, и вдруг он встрепенулся и с живостью, какой Жильберта никогда не предполагала в нем, стиснул ее в объятиях, без конца целовал, а он умел целовать, ее обдало горячей волной. Была ли она счастлива? Да, это настоящее счастье. На этот раз она сама сделала выбор по доброй воле, не без участия рассудка, но и сердце не молчало. Между генеральным откупщиком податей господином Робине и графом Курселем состоялось деловое собеседование на тему о финансах Жильберты. Долгое и мучительное было собеседование. Матье упорно отказывался принять от мосье Робине те средства, которые тот считал необходимыми для беззаботного существования будущей четы. Со вздохом Робине рассказывал внучке: «Это твой Матье, аристократ чистейшей воды. Очень порядочный и, как полагается аристократу, ограниченный человек». Так как Матье принадлежал к потомственной знати и мог предъявить в своем генеалогическом древе 36 колен, а Жильберта принадлежала к незаконно рожденной знати, числившейся дворянами всего только в первом колене, то бракосочетание графа с внучкой откупщика нуждалась в согласии королевской фамилии и министров, иначе дети от этого брака утрачивали отцовские привилегии. Надо было подать множество челобитных и прошений, чтобы граф Курсель и мадемуазель де Латур могли появиться в Версале и получить соответствующие подписи. Среди всех этих хлопот Жильберта часто вспоминала, как потешался Фернан над подобными формальностями и, в особенности, над заключительным круговым обходом Версаль. Он живет в империях, этот Фернан, и он чертовски неправ. Если король и двор окажут Жильберте милость, то это будет вовсе не смешная комедия, а полный триумф. Посещение Версаля вознесет на вечные времена ее и ее потомство над толпой безродных людей, обремененных обязанностями и зависимостью, в круг свободной привилегированной знати. Никто не смеет отравить ей этот день ироническим смехом. Ни один человек, будь он здесь, рядом или за океаном, она с радостью ждет этого дня, этого 18 марта. Мосье де Сигюр, военный министр, родственник Матье, взялся представить брачный контракт на подпись королю. Два смертельно долгих часа пришлось пробыть в приемной среди многочисленных посетителей в ожидании утреннего туалета короля, и вот, наконец, толстый швейцарец стукнул об пол своей алебарды и выкрикнул: «К подписи! Вот он, долгожданный миг!» Матье, Жильберт и мосье Робине, предводительствуемые мосье де Сигюром, получили, наконец, доступ в опочивальню всехристианнейшего величества. Жильберта украдкой метнула быстрый взгляд на Матье. Матье был красив и величествен, и уж он, конечно, не видел ничего смешного в церемониях, через которые им предстояло пройти. Король сидел у туалетного стола в ленивой и неловкой позе, подставив голову парикмахеру. Роскошный покой был полон народу. Мосье де Сигюр, держа Жильберту за кончики пальцев, подвел ее к королю. Матье и мосье Робине следовали за ними. — Ваше Величество, — сказал министр, — это мадемуазель де Латур, будущая графиня Курсель, если вашему Величеству благоугодно будет поставить свою подпись на ее брачном контракте. Король не спеша рассматривал Жильберту сонными глазами на выкате. — Так это вы и есть мадемуазель де Латур, — произнес он. — Что ж, прекрасно, отлично. Военный министр протянул ему контракт. Камергер Перо, выпрямляясь после глубокого реверанса, Жильберта жадностью следила за белой пухлой рукой, выводившей подпись. Все пело в ней, всю ее зрела радость, радость, неукротимая радость, — Людовик подписал. — Что ж, прекрасно, отлично, — повторил он, с трудом подавляя зевок. — Отныне вы, значит, графиня Курсель, поздравляю вас. Они отправились в покои королевы. Мария Антуанетта опытным оком оценила праздничный туалет невесты и сразу узнала руку мадемуазель Бертин, своей придворной портнихи. Улыбаясь, она сказала: «Это вам, моя милая, влетело, должно быть, в кругленькую сумму». И подписала. Через многочисленные залы, по многочисленным лестницам и длинным коридорам, мимо караульных швейцарцев и величественных камергеров, мимо светских и духовных вельмож они проследовали к братьям короля, графу Прованскому и графу Артуа, а оттуда к мадам и к трем теткам короля. Затем герцогу Ангулемскому. Сей принц восседал на деревянном коне качалки, саблей на плечо, ему было 4 года. Подписывал он медленно, старательно, и мосье Робине сказал тихонько: «А ведь он единственный из всей королевской фамилии, чьи каракули можно разобрать». Покончив с обходом королевской семьи, небольшой торжественный кортеж проследовал к министру юстиции и хранителю королевской печати мосье де Меромеснюлю. Последний скрепил документ королевской печатью и поставил свою подпись. Так было установлено и узаконено на вечные времена, что графу Матье де Курселю предоставлено право сочетаться браком с мадемуазель де Латур, дворянкой в первом колене, не теряя при этом ни своего титула, ни званий и привилегий. А Жильберта де Латур в результате означенного брака приобрела право называться дворянкой в третьем колене, и ее первый сын получал право на наследование отцовских титулов, званий и привилегий.